Глава 33. Нездешние берега. От берегов благоуханных, где спят лавровые леса, уходит вдаль зыбей туманных корабль, надувший паруса. Алексей Толстой. Алхимик. Незаконченная поэма. Океан тяжело вздыхал, наваливаясь на крутые серые скалы. Ветер пах солью и морем. Я стоял на самом краю обрыва и всматривался за горизонт. История, которая началась 3 месяца назад холодным мартовским вечером, в самый день весеннего равноденствия, закончилась. По иронии судьбы или по воле неведомых звезд, закончилась точно в день летнего солнцестояния, в той самой далекой и сказочной Ирландии, где когда-то жили эльфы, скрывались в призрачных замках феи и в своих подземных чертогах копили несметные сокровища трудолюбивые гномы. Здесь, в графстве Голуэй, стоял совсем еще недавно замок Моневей, фамильное гнездо рода Френчей. Здесь доживал свой век старый дипломат и мальтийский рыцарь сэр Роберт Максимилиан Перси Френч, так и не вернувший легкомысленную супругу и не выдавший замуж своенравную дочь. Он доживал свой век один. Много-много лет спустя на местное кладбище привезли к нему и дочь, также одиноко скончавшуюся бог знает где в далеком Харбине. Потом ирландские власти снесли и сам замок, только и осталась от всей этой жизни могильная плита с надписью «Последняя из рода Френчей». Житейское море также бесследно и безжалостно глотает людей, как и обычное. Все покрывается волнами повседневности. Лишь изредка, то ли после шторма, то ли еще по каким причинам, выбрасывает на поверхность кусочки прошлого, таившиеся на дне. Романтические истории, драгоценные клады и смутные тени. Они проносятся по однообразной глади повседневности, как призрачный летучий голландец, и манят нас за собой в неведомые страны. Кого на погибель, кого на подвиги и приключения, так и меня поманило под шум мартовского ледяного дождя сокровище усадьбы Перси Френч и неясная тень масонского храма. Я прошел через таинственные архивные чертоги, заброшенные чащи, старинные замки, полные привидений, сражался со злодеями, распутывал козни, спасал красавец. И вот теперь стою у самой кромки Европы, там, где начинается безбрежный океан. Привез меня сюда вездесущий Смит. У него это как-то всегда очень хорошо получалось — заставлять людей плясать под свою дудку. Когда мы с ним только приехали в Ульяновск, он сразу предложил съездить в Тереньгу. Пока погода хорошая, самое время съездить в Вильяминовку, да и дом с привидениями посмотреть. «Сегодня как раз наша общая знакомая сдала очередной экзамен, и мы можем подбросить ее до отчего дома», — улыбаясь, добавил Вильям. Его осведомленности можно было только позавидовать. Тем более, что он добавил. «Правда, отчим этот дом можно назвать с большой натяжкой. Лена живет с одной матерью, отец оставил семью много лет назад». И после паузы. «Хорошая девушка. В университете ее характеризуют только с положительной стороны». «Вы говорили о ней с руководством?» «Разумеется». Сказал, что ее работа о симбирских масонах и госпоже Перси Френч выиграли грант в виде поездки на месячные курсы по английскому языку в городе Дублине. Но выезжать нужно уже через 3 дня, поэтому попросил помочь с досрочной сдачей экзаменов. «Обещали?» — Смит лукаво прищурился. «Я ведь еще порадовал их перспективой скорого получения нескольких грантов». В России этот джентльмен чувствовал себя как рыба в воде. «Значит, Лена уезжает?» Я не мог скрыть своего сожаления. «Уже через 2 дня», — кивнул Вильям. «Да и нам с вами самое время развеяться. Я уже заказал билеты на самолет вам с Алексеем. Махнем все вчетвером в сказочную Ирландию». От неожиданности я начал плести что-то про загранпаспорта и визы, но американец только укоризненно покачал головой. «Леонид, вы едете по приглашению очень уважаемых людей. Вряд ли в посольстве будут тянуть с документами. С загранпаспортом любезно помогут в МИДе. Вы лучше поторопитесь с аренды УАЗика, нужно ведь еще пообедать». В желании ехать именно на УАЗе было что-то немного детское. С другой стороны, стоило ему ехать за 1000 километров, чтобы усесться в Туарег? Так поехали втроем в старом добром УАЗике с рычащим мотором и без кондиционера. Для Смита, наверное, это было романтикой. Он спешил. «Послезавтра нам следовало быть в Москве». Американец изъявил желание переночевать в Сызрани. Ему очень хотелось увидеть этот старинный городишко и пофотографировать там. На то мы порешили. Оставили Лену в Тереньге, а сами двинули дальше. Мне показалось, Смит не хотел брать девушку на место старой усадьбы, только теперь его тайные замыслы меня не интересовали. От Теренги я специально поехал по проселочным дорогам, по которым некогда шел пешком и по которым из дома с привидениями в Грозном 1917 году везли в Вильяминов кубарские сокровища. В открытые окна машины врывался пахнущий травами ветер. Потом мы углубились в лесную чащу и, наконец, выбрались в самую долину Крымзы. Когда поднялись на бугор, я остановился. Вот здесь находилась усадьба, там, где сейчас сосенки. Вокруг стояла тишина. Сонная лощина лежала во всем своем летнем великолепии. Море полевых луговых цветов, темный лес, обрамляющий ее, как оправа, драгоценный пестрый опал. В кронах деревьев пересвистывались птицы. «Хорошо», — сощурился от удовольствия Вильям. «Барыня не знала толк в красоте». «Здесь она часто охотилась», — Смит кивнул. «В ее коллекции было много прекрасного оружия. Даже то, что попало в Ульяновский музей, впечатляет. Чего стоит одно только ружье XVIII века, купленное у самих графов Орловых-Давыдовых?» Мы сошли с дороги и углубились в чащу леса. Подступы к заветным прудикам уже заросли крапивы почти в человеческий рост. Пришлось, несмотря на жару, надеть куртки с длинным рукавом. По заросшей тиной глади воды бегали водомерки. При нашем приближении лениво бултыхнулась лягушка. Тихо, как в зачарованном царстве, только тоненько поют комары свою нудную песенку, душемят высоко-высоко кроны громадных верб. «Сколько им?» — поднял голову Смит. «Не меньше 100. Еще помнят хозяйку. Вот здесь, между прудами, стояло какое-то строение, наверное, баня, а внизу, за вторым прудом, видимо, беседка. Только туда сейчас и не пролезть. Кусты, крапива. Когда-то отсюда открывался прекрасный вид под гору на мельничный пруд. Сейчас ничего не видно». Смит достал фотоаппарат и стал щелкать. Откуда-то сверху вдруг прилетела бабочка и села на ветку. Американец замер. «Говорят, бабочки — это души умерших людей. Интересно, кто из бывших обитателей того места сейчас наблюдает за нами?» Бабочка бесстрастно шевелила крылышками. Здесь она была у себя дома. «Может, кто-то издалека присматривает за спрятанным здесь сокровищем?» — предположил я. Зеленая тьма в глубине пруда молчала. Смит поежился и стал выбираться на полянку. Я предложил перекусить на опушке, любуясь прекрасным видом. «Вы правы», — неторопливо отхлебывая кефир из бутылки, сказал Вильям. «Лучшего места, чтобы быстро и надежно спрятать здесь что-либо, не найти». Потом мы весь вечер бродили по Сызрани. Американец все время щелкал фотоаппаратом, восхищался и расстраивался. «Какая красота! Сколько резьбы, заброшенных церквей, а какие виды! Временами прямо кажется, что попал в начало 20 века». «Санитарное состояние тогда было, наверное, получше», — бурчал я. А чужестранец загоревал и возмущался. «Разве можно так безответственно относиться к такому богатству? Ведь все разрушается!» «А вы вот возьмите и пришлите сюда денег из какого-нибудь иностранного фонда, только ведь все равно разворуют». Гулять по вечернему старинному городу было приятно. Роскошный вид на Волгу, огромный водоем в центре, в котором словно град Китиж отражался многоглавый собор, а еще заморскому гостю очень понравился местный кефир. «Амброзия, напиток богов! По старым технологиям производят», — пояснил я. «На всякие новшества денег нет, вот и делают, как положено, без добавок и консервантов». Хорошо быть иностранцем. Для них мусор на улицах — экзотика. Когда мы утром по холодку приехали в Теренгу, Лена уже ждала нас с собранной сумкой. Ее широко открытые синие глаза уже были устремлены поверх наших голов в далекую Ирландию. Мама ее, еще весьма молодая и симпатичная женщина, при виде нас смущалась и все больше молчала. Она была рада за дочь, а беспокойство тщательно скрывала, только украдко рассматривала меня. «Пойдем посмотрим дворец», — напомнил Вильям. Дом с привидениями стоял в своем залитом утренним солнцем скверике. Пыльные окна тускло поблескивали, за ржавой решеткой дремал разноцветный паук. От облезлого крыльца уже откололся кусок кирпича. «Можно залезть внутрь через балкон», — предложил я. Законопослушный иностранец боязливо поежился. Наверное, он прав. Что там внутри, кроме ободранных стен и пыли? Все равно тайна скрыта где-то у нас под ногами, в секретных подземельях, знания о месте входов, которые унесли с собой два незадачливых кладоискателя. Собственно, им был известен лишь один, какой-то потайной ход, позволявший проникнуть в здание. Секретное подземелье они сами искали. «Скорее всего, этот дом построили все-таки Голицыны», — вдруг сказал Смит. Он думал о чем-то своем. «Скребицкий его лишь купил». Похоже, перед американцем сейчас стояли тени Сен-Жермена и пиковой дамы. А я был сыт по горло вековыми тайнами. Мне хотелось скорее сесть за руль и понестись в компании молодой красивой девушки среди полей и лесов. Далеко-далеко. В Ирландию. И вот я стою на самой западной оконечности Изумрудного острова и смотрю вдаль. Там больше нет суши. Конечно, из уроков географии мы знаем, что если плыть долго-долго, то попадешь в Америку. Но это уже другой мир, новый свет. А старый кончается здесь, у этих утесов. Веками кельтские мудрецы смотрели, как за океан уходит и скрывается солнце. Может, туда, в неведомое царство, уходят и души умерших? Отчаянные люди пускались в поиски этой заветной страны и исчезали навсегда. Наверное, находили. Находили эту страну, из которой нет возврата. На запад отправлял своих магов и эльфов великий сказочник Толкин. Закончив свой жизненный путь, его герои приходили в Серебристую гавань на самой западной оконечности Средиземья и на волшебных кораблях уходили за горизонт. Навсегда. В Дублине я встретился с еще одним человеком. Меня привел к нему Смит. Оказалось, что я еще достаточно помню английский язык, чтобы беседовать без переводчика. Честно говоря, встречаться ни с кем не хотелось, но Вильям настоял. «Нужно поставить последнюю точку в этой истории», — сказал он. Однако имени незнакомца не назвал. Да я и не настаивал. Какая разница? Соврать ведь все равно недолго. «Ты просто расскажешь ему всю эту эпопею от начала до конца», — успокоил Смит. «Почему бы и нет? Надо же как-то отблагодарить людей за вояж в страну эльфов. Сам бы я никогда до этого не додумался». Незнакомец оказался стариком. Трудно определить возраст, но за 70 точно. Самое время предаваться мистицизму. Только я ошибся. Передо мной был прожженный прагматик. Это сразу стало понятно по вопросам, которые он время от времени задавал по ходу моего рассказа. Было видно, что старик доволен. Он кивал в такт моим словам и чуть заметно улыбался. «Великолепно», — сказал он, когда повествование закончилось. «Ваша история выше всяких похвал. Знаете, в чем ее главное достоинство? Ее составили не профессионалы, не какие-нибудь ученые, бумажные черви со своими теориями, методами, бесконечными ссылками, а именно простые люди. Решили найти клад, собрали факты, связали их в цепочку, да как складно связали, не подкопаешься. Я вот, например, сроду бы не додумался увязать фамилию сэра Перси Френча с именем Персиваль. Вам в данном случае помогло недостаточное знание английской истории и литературы. Уверяю вас, там полным-полно и Перси, и Персивалей. Один из Персивалей был даже премьер-министром и пал жертвой покушения в 1812 году. А некий Томас Перси в 1770 году перевел на английский язык известный труд «Датская история». Но, в принципе, и эти факты можно при желании встроить в вашу историю». На моем лице отразилось недоумение. Старик расхохотался. «Идея, мысль, вот что ценится больше всего в этом прекраснейшем из миров. Представьте на миг, что в том самом укромном уголке, о котором вы так вдохновенно рассказывали, действительно лежит священный Грааль. А что это такое? Кто его видел и может подтвердить, что это именно он? Разных версий о Граале бесчисленное количество, и большинство противоречит друг другу. Представьте, что появился некий идиот, который предъявляет древнюю чашу и утверждает, что это священный Грааль. Да его насмех поднимут. Он должен будет доказать, что это именно Грааль. Ваша история — просто великолепный образец такого доказательства. Тут и таинственный Сен-Жермен, и люди с именем Персивали, искатели Грааля. Есть и международные авантюристы, и масоны, и даже печально знаменитое общество Анненербе. Самое главное — все просто и без затей. Именно то, что нужно массам. Какой-нибудь умник с ученой степенью в жизни бы не придумал ничего подобного. Занудная и малоубедительная цепь ссылок, доказательств, пригодных лишь для обсуждения кучкой таких же ученых-кретинов. В их умозаключение не поверит ни один обычный человек. Он их и слушать не будет. А ваша история проста и понятна. Конечно, первый же ученый-критик не оставит от нее камня на камне, но кто его услышит? Люди хотят именно такую историю, простую и понятную. Только с такими можно делать политику. Удивлены? Я меньше всего хотел бы оказаться замешанным в какую-нибудь политику. Успокойтесь, ваш клад будет и дальше спать на дне безымянного российского пруда. Тем более, что многие теперь уверены, что он извлечен на поверхность и нашел пристанище в российском Гохране. Кстати, что это была за чаша? Очень старинная и редкая вещь. Чаша для причастия, или, говоря языком профессионалов, потир. Откуда-то с востока, скорее всего, из Византии. По мнению ряда экспертов, это чуть ли не пятый век нашей эры. Хранилось у одного любителя древностей. Только с происхождением у нее не все в порядке. Купил некогда предок этого коллекционера у неустановленного лица. «Сами понимаете, тут возможны всякие неожиданности. Вдруг окажется краденое, а то еще хуже, из каких-нибудь нацистских запасников. Польза от такой вещи мало, а риск большой. Вот пожертвовал ее человек для благого дела. Может, когда-нибудь эта чаша действительно станет Граалем?» «Как это может произойти?» «До нее могут все-таки добраться те самые люди, что за ней охотились. Это не так уж сложно, учитывая уровень коррупции в России». «Дальше дело техники. Нужно будет доказать, что это и есть Грааль. На это будут брошены немалые силы и средства». «Зачем?» «Вы что, молодой человек, с Луны свалились? Не видите, в какое время мы живем? Старый мир трещит по швам, а с ним и старая идеология. Где великий ужасный коммунизм? Сдох. Он еще годится, чтобы пугать некоторых идиотов, но для серьезной политики это лишь призрак». «Национальные идеи слишком локальны, да и опасны. Религия. Посмотрите, какой жестокий кризис сейчас постиг церковь. Почему, скажите на милость, самая обычная книга «Код да Винчи» вдруг будоражит весь мир? Она ведь рассказывает о вещах не самых приятных для традиционных церквей, которые имеют стомиллионные паствы. После этого вы скажете, что это не было никому нужно?» «Высшие знания, нержавеющие ценности, прошедшие сквозь века, а еще лучше, вернувшиеся в мир после веков забвения. Это же магические ключи к душам людей. Нужно лишь, чтобы они поверили. Найдется немало желающих идти за знаменем, на котором будет нарисован Грааль. Подобное уже было. Например, в Чехии 15 века знаменитые гуситы изображали на своих знаменах священную чашу и перевернули пол Европы». «Какая же роль мне отводится на этом эпохальном полотне?» «Мальчика, который скажет, а король-то голый. Ведь именно вы подбросили в пруд эту самую чашу. Вас задерживала милиция. В общем, весь этот процесс достаточно тщательно задокументирован. У нас хранятся квитанции антикваров, продавших сундук, посуду и коллекционное оружие. Мировая сенсация сразу же обратится в пшик. Кроме того, вы ведь сможете поведать миру истинную историю сокровищ старой усадьбы, которую сейчас рассказали мне. А может, и извлечь на свет Божий сам Грааль. Тогда все старания, приложенные нашими противниками, пойдут нам же на пользу. Как говорят минеры, самое высокое искусство — это взорвать врага его же миной». «Но я не желаю участвовать ни в чем этом». «А ни в чем участвовать и не нужно. Я говорю лишь о чисто гипотетической возможности. Сейчас же лучше для всех нас поскорее забыть эту историю. Будет идеальным, если все ее участники на какое-то время уберутся подальше от заброшенного пруда. Таковых всего четверо. Трое уже здесь, в Дублине». «Вы хотите сказать, что мы не вернемся?» «Во всяком случае, господин Драгокупцу уже предложено место библиотекаря у одного очень состоятельного книголюба. 3000 евро на всем готовом. Нужно быть последним идиотом, чтобы отказаться. Это лучше, чем мыкаться по чужим углам в России и зарабатывать на жизнь составлением гороскопов. Контракт на 5 лет». «Потом ему можно будет вернуться?» «Я уже сказал, контракт на 5 лет. Остальное будет обсуждаться по прошествии этого времени». «Мне тоже что-то предложите?» «Один мой знакомый ведет дела в Африке. Очень состоятельный человек. Ищет специалиста в сфере безопасности, имеющего опыт работы в исламской стране и владеющего английским и арабским языками. Прямо ваш портрет. Очень хороший оклад плюс многочисленные бонусы. Экзотические страны, интересная работа, контракт на 5 лет. Кроме того, фонд, который представляет наш общий друг Смит, предлагает грант на обучение в одном из тамошних университетов Елене Гавриловой». Молча сидевший до сих пор американец согласно кивнул головой. «Можете не сомневаться, хоть это и Африка, но образование дадут приличное по международным стандартам». «Вот, собственно, и все, что мы хотим вам предложить. Поживете за пределами России, заработаете немного денег, подумайте. Хотя при любом варианте ответа мы вам очень благодарны. Я уполномочен передать вам вот это». Старик пододвинул ко мне по столику маленький цветной квадратик. Это была пластиковая карта какого-то банка. Я все-таки спросил: «Что это?» «К «Кольцо Нибелунга», — засмеялся старик. «Слышали эту легенду о золоте Рейна, из которого выковали кольцо, дававшее огромную власть его обладателю? Это почти то же самое. Набираете условный код и получаете деньги, вещи, услуги, все, что захотите. Это очень хороший банк, Леонский кредит. Мы позаботимся о том, чтобы на этом счете всегда были деньги». «Вроде пожизненной пенсии?» «Мне больше нравится слово «стипендия». «Мы вам действительно очень благодарны, а на случай, если вы все-таки примете наше предложение, возьмите вот это. Это паспорт гражданина Белиза, бывший британский Гондурас. Законодательство этой страны разрешает двойное гражданство, так что все чисто. Белиз является членом британского содружества, поэтому с этим паспортом намного легче ездить по свету без лишних визовых формальностей. Такой же мы сделали госпоже Гавриловой». «А вы говорите, что коммунизм умер», — только и смог произнести я. «Только его адепты так бесцеремонно распоряжались человеческими жизнями». «Вы не прав, Леонид», — мягко улыбнулся старик. «Мы ведь никого не неволим. Можете хоть сейчас бросить этот паспорт в мусорную корзину и вернуться в Россию. Банковская карта, как я уже сказал, останется при вас. Уверяю, мы будем класть на нее значительно больше, чем ваше государство на ваш пенсионный счет за всю многолетнюю верную службу. Мы ценим людей. В этом наше главное отличие от коммунистов. Очень рад был с вами познакомиться». Он поднялся и протянул руку. В Дублине было жарко. Смит предложил выпить по кружечке пива. «Четвертый посвященный — это дядя Боря?» «Разумеется. Ведь детектив Виктор не знал, что клад подброшен». «Что же вы предложите старому философу?» Смит сдул пену с кружки и беззаботно рассмеялся. «Это же элементарно, Ватсон. Он ведь философ и прекрасно знает, что если человек покорен судьбе, то она его ведет, а если не покорен, то тащит». Возразить было нечего. Именно сейчас я понял разгадку странного завещания отца. Он велел сжечь его тело после смерти, а пепел развеять. Старый генерал не хотел никого связывать своей могилой. Мертвый не должен хватать живого, как часто любил повторять он. Человек должен оставлять после себя память, а не надгробный камень. Отрезал отец попытки изменить его последнюю волю. И сейчас, словно из-за черты жизни и смерти, он одобрительно кивнул мне в эту непростую минуту. Я стоял на самой кромке скалы и смотрел на горизонт. Это место и будет моей серебристой гаванью. Отсюда я уплыву в другую неведомую страну, где меня ждет совсем другая жизнь. С паспортом другого государства, с другими заботами. Мне вдруг вспомнилось гадание. Девушка — символ надежды, изливающая свой бальзам на самые печальные дни нашей жизни. Звезда над ней — откровение судьбы, запертое за семью печатями. А еще бабочка — воскресение после смерти. Ничто не кончается. Мой корабль уносит меня навстречу неизвестности по реке, в которую еще никому не удалось войти дважды.